Владимир Морозов, режиссер, продюсер. Как ты попал на Ливадию? По личному приглашению Андрея Аркадьевича Иванова. Мы с ним знакомы около 2 лет. Он попросил меня помочь в творческой программе форума и выступить одним из ведущих. Какая твоя главная цель присутствия на Ливадии? Что ты доносишь людям? Какую тему раскрываешь? На Ливаде очень много тем поднимается, как здесь написано, пространство смыслов. И мой смысл, мой посыл, который бы мне хотелось донести до участников нашего форума, это помочь увидеть вот эту взаимосвязь между взрослым поколением и юным, подрастающим, молодежным поколением. К сожалению, сейчас складывается такая тенденция, наблюдаю за этим, работаю и с родителями, и с детьми, что точек соприкосновения в их восприятии становится все меньше и меньше. Родители в какой-то степени живут, решая свои проблемы, а дети, насколько могут, решают свои проблемы. И один из моих посылов – это дать возможность родителям лучше и правильным образом увидеть, кто растет рядом с ними и как мы можем быть полезны для их лучшего, правильного становления и роста. Угу. Какие, может быть, еще вспомогательные темы затрагиваются с тобой? Может, еще какие-то проблемы вскрываются, решаются? Ну, так как по профессии я кинорежиссер, то тема визуализации, восприятия масс-медиа вообще на сознание людей – это одна из таких очень важных, волнующих меня лично направлений. Поэтому один из таких посылов, который мне здесь важно раскрыть, это то, что недостаточно просто отградить себя, или своего ребенка от какого-то контента, разрушающего контента. Важно привить образование и понимание того, что я могу смотреть, что меня питает, а что меня разрушает. И очень хочется научить родителей, взрослых методам, техникам, как правильным образом смотреть со своими детьми фильмы, ролики, мультфильмы, чтобы как научить детей правильно анализировать, не просто тупо посмотреть, да, вот такое слово, вот именно тупо посмотреть, потому что ребенок воспринял, встал и ушел, он в кино пришел, он попкорном поел, встал и ушел. Что он сейчас посеял в себя, что в его образы вошли, непонятно ни ему, ни взрослым. Посмеялись, классно провели время, ребенок доволен, взрослый тоже доволен, но это не так, потому что сейчас 1,5 часа он просто впитывал в себя информацию. И вот как можно потом провести время с ребенком, чтобы распаковать с ним все смыслы, которые он только что увидел, даже если это негативный смысл, как его можно повернуть в образовательную систему и сказать: ты видел это, ты понял, что произошло с героем, как ты можешь теперь научиться на этом образе, запустить процесс анализа в ребенке, это очень важно, и это будет его защита на всю жизнь. Это хорошо. Потому что сейчас как раз и не хватает того, о чем ты разговариваешь, о чем говоришь, что доносишь. Потому что родители, насколько я понял, стали тоже жертвами гаджетов и телевидения. И они отдают своих детей на растерзание вот этим самым зверям. И дети превращаются в маугли. Вот в плохом смысле этого слова, у маугли вот этих гаджетов. Их воспитывают гаджеты. А потом вроде говорят: откуда же такой ты вырос? Да вот оттуда. Хорошо. Вот ты находишься в центре событий, взаимодействуешь и с теми, кто выступает, и с теми, кто слушает. Какое твое общее впечатление? Какая здесь атмосфера? Я восхищен. Правда. У меня один из моих наставников говорит, что люди делятся на 2 категории. Одни, которые катят этот мир, а другие, которые все кричат: куда катится этот мир, куда катится этот мир. И я восхищен тем, что здесь присутствуют, как с одной стороны, как профессионалы, люди, которые реально прилагают усилия, чтобы этот мир катился и катился в правильном направлении, а с другой стороны, есть те, которые готовы перенимать, вставать рядом, учиться и как-то помогать в этом. Меня это очень восхищает, потому что много площадок сейчас, где просто говорят языком, а смысла нет, действия нет. Вот здесь чувствуется, что есть действие, и мне очень хочется, это, так как это первый мой форум, очень хочется проследить, вот, что будет в течение года происходить такого, чтобы этот мир действительно становился чуточку лучше. Хорошо. У нас есть такая традиция: говорящий желает что-то доброе вечно тем, кто его слушает. Вот, пожалуйста, ты можешь нашим радиослушателям, зрителям сказать. Дорогие друзья, мне очень хочется пожелать вам безграничного счастья. Что это такое? Безграничное счастье – это значит, что отсутствуют границы, сковывающие наше сознание и восприятие извне. А само счастье – это наше соединение с истинным «я», с нашим сверхсознанием. Вот мне хочется, чтобы никакие границы у вас не стояли на этом пути. Благодарю тебя за очень содержательный разговор. Спасибо вам большое.